Тут заговорила Сфина. Мы с Эвриалой не имеем фамилии. У нас нет родителей, и, кроме того, что мы греки, мы мало что можем рассказать, чего вы не можете узнать сами. Дамблдор, казалось, настороженно смотрел на нее. Он явно помнил, что произошло в больничном крыле, и не хотел снова злить. Следующим высказался Зилредж. Я довольно изолирован от магического сообщества и, за исключением последних лет, когда воспитывал Гарри, имел склонность к дальним путешествиям, так что сомневаюсь, что вы сможете найти записи обо мне, тоже правда, но он не сказал, как далеко он путешествовал, скорее всего, Дамблдор думал о кругосветном путешествии, чем о путешествии между измерениями. Гарри развеселило, что они ответили на вопросы Дамблдора и совершенно не выдали ему никакой важной информации, при этом ни разу не солгав. Есть ли что-нибудь еще, директор? Только одно, Гарри, у нас нет данных о твоем адресе. Где ты живешь? Спросил Дамблдор, и на этот раз, он тоже получил честный ответ. Я и моя семья живем в часовой башне, которая находится в Лондоне. Дедушка установил для нас почтовый ящик в Гринготтсе, так что вся почта, адресованная нам, попадает туда. У нас была проблема с совиной почтой, которая не могла меня найти, но теперь это исправлено, хотя мы и не очень любим сов. Это было мягко сказано, учитывая, что сова – символ Афины, греческой богини, которая из ревности настроила людей против Горгон. «Теперь мы можем идти?» – снова спросил Гарри, и Дамблдор отпустил их, не найдя больше ничего интересного. У остальных учеников школы день не был таким уж спокойным. Когда Гарри Поттер появился в компании тех пятерых, реакция была неоднозначной, они хорошо помнили, как у всех были красные глаза, поэтому смирились с этим гораздо быстрее, чем могли бы, в конце концов, они и сами могли использовать чары, меняющие цвет. Внимание всех привлекли две красавицы, все заметили их сходство с Гарри. Они были бледны, но не настолько, как он, у них были фиолетовые волосы, как у него, фиолетовые глаза, и никто не знал, какого цвета глаза у Гарри из-за повязки, которую он всегда носил. Все обратили внимание на удлиненные клыки, так как они были не только у Гарри и двух фиолетово-волосых девушек, но и у всех, кто пришел с ним. Увидев этих двух девушек, Рон Уизли решил, что они вейлы, но вейлы должны были иметь преимущественно светлые волосы. Натуральные фиолетовые волосы – это то, что не встречалось даже в мире волшебников, за исключением метаморф-магов, да иногда встречались люди с синим оттенком волос, когда магия попадала в ребенка еще в утробе матери, вызывая при этом вот такие странные эффекты. Он встал, чтобы высказаться в их адрес, но взгляд красных глаз черноволосой девушки заставил его вернуться на место. Не зная, как других, но его почему-то очень пугала эта девушка, как и кошка Поттера. Драко Малфой был в ярости от того, что святой Шрамоголовый привел в замок еще больше таких уродов, как он, но даже он должен был признать, что эти две женщины были красивы, как и вороноволосая девушка, но почему-то его инстинкты выживания взвелись ввысь. Тут Драко пришла в голову мысль, было бы очень обидно, не говоря уже об унижении Поттера, если бы эти девушки оказались в роли любовниц. Они не могли стать женами, так как явно не были чистокровными, но это не мешало им стать игрушками, и он поговорит об этом с отцом. Трейси Дэвис вспомнила, как Гарри Поттер застал ее плачущей, и посмотрела на тех, кого он называл семьей. Они казались достаточно приятными, и, взглянув в сторону стола персонала, она увидела, что Дамблдор выглядит немного напряженным, как будто в его лимонном щербете не хватило сахара, и, похоже, он внимательно следит за одной из фиолетово-волосых девушек. После начала занятия она несколько раз разговаривала с Гарри и вспомнила, как спросила его, как бы он предпочел, чтобы его называли, если уж он так презирает титул мальчика, который выжил. Она не ожидала, что он рассмеется и скажет, что ему гораздо приятнее, когда его называют монстром, чем героем. Она спросила, что он имеет в виду, и он ответил ей, что вся его семья, кроме одного, может считаться монстром, и если они не против, то почему бы ему не носить этот ярлык. Глядя на тех, кто пришел с ним, она догадалась, что именно Вейвервильвет был исключением из этого правила. Эти две девушки слишком отличались от других, и Дамблдор опасался, по крайней мере, одной из них. Старшая казалась сейчас слишком веселой и озорной, а младшая создавала впечатление, что злить ее было бы плохой идеей. Альтруш улыбалась только тем, кто был в группе Гарри, и, Похоже, львиную долю улыбок получал сам Гарри, всех остальных она практически не замечала. Вейвер был единственным, у кого не было необычного цвета глаз, его глаза были темно-зелеными, и он носил что-то вроде красного пальто поверх макгловского костюма. Гермиона Грейнджер была невероятно расстроена. Семья Гарри была прямо перед ней, а она ничего о них не узнала. Фиолетовые волосы, которые явно не могли быть натуральными, как и двое красноглазых, но из-за того, что она спросила об этом, Гарри снова отмахнулся от нее. Она понимала, что спрашивать их о том, кто они такие, было бы грубо, но они явно не были людьми, поэтому вопрос должен был быть нормальным. Она потратила целый день на поиски того, кем они могли бы быть, но в библиотеке не оказалось ни одной книги, в которой бы они фигурировали. Были книги о существах, стоящих на ступень выше зверей в магической иерархии, но нигде не упоминалось ничего похожего на этих двоих. Двое других, похоже, были вампирами, но это было невозможно. Во всех книгах, которые она читала, говорилось, что вампиры уязвимы к солнечному свету, а они часть дня провели на берегу озера, хотя двое красноглазых немного избегали воды. Она не могла придумать, что еще сделать, так как при попытке спросить, на нее давил Гарри, а в библиотеке не было ничего о красивых женщинах с фиолетовыми волосами и глазами, ближе всего были Вейлы, но даже они не подходили. Единственным недостатком Гермионы было желание узнать все, что только можно, и она доводила это до крайности. Отсутствие друзей в детстве или другого влияния, которое могло бы удержать или отвлечь ее, привело к тому, что у нее выработалась такая привычка, и от нее будет трудно избавиться. Но проблема в том, что она не хотела от нее отказываться, так как не видела причин для этого. Минерва МакГонагалл почувствовала, что ее недоверие к Гарри Поттеру ослабевает. Она долго беседовала с человеком, которого звали Вейвер Вильвет, о том, как макгловские понятия применяются к трансфигурации, и в конце концов они перешли к обсуждению Гарри. Когда она рассказала ему о его мировоззрении, он вздохнул и сказал, что родственники, с которыми он жил до них, были очень жестоки по отношению к нему. Она говорила Альбусу, что Дурсли – худшие из макглов, но кто же будет ее слушать? Но он вырос не с ними, а с его странной семьей, которые научили его всему, чему могли, но никогда не навязывали ему идеалов или точки зрения. Он сам выработал свою собственную. Она видела, как он поглощал любую книгу, которая попадала ему в руки, как старался изо всех сил узнать что-то новое, как сблизился с своей семьей, особенно с фиолетово-волосыми сестрами. Она услышала, как он медленно, но верно выработал свое мировоззрение. Он помогал людям, если они были рядом, делал все, что мог, чтобы помочь, но это касалось только невинных. Только когда речь шла о тех, кто совершил определенные преступления, Гарри рассматривал смерть как наказание. Такие преступления, как убийство, в случае с изнасилованием, умышленным причинением вреда несовершеннолетнему, жестокое обращение и другие подобные вещи. Он также очень серьезно оберегал свою семью, и одним из способов вывести его из себя было оскорбить его друзей или семью, поскольку он считал себя чудовищем и не очень реагировал на оскорбления в свой адрес. Она решила, что, возможно, была слишком критична к мальчику, когда впервые встретила его, и придерживалась этого мнения в течение всего года. Она ожидала увидеть мини Джеймса Поттера с глазами Лили, ожидала увидеть проказника или прилежного ученика. Она получила нечто совершенно иное, и это выбило из колеи. Теперь она смотрела на Гарри по-новому, а не через воспоминания о его родителях, и стало более чем очевидно, что он не похож ни на одного из них. Септима Вектор думала о студенте, о котором, на собраниях коллектива, все профессора, даже Снейп, говорили только положительное. В тот день она провела некоторое время, беседуя с тем, кого Гарри называл дедушкой, а все остальные – Зилритчем. Она была поражена тем, как легко было говорить с ним о самых сложных магических уравнениях, которые только можно было придумать, а когда он упомянул об их сходстве с макгловской математикой, она решила узнать больше. Зилритч сказал ей, что благодаря некоторой магии, которой Гарри научился дома, и его частично макгловскому воспитанию, он также хорошо осведомлен на подобных предметах, и это заставило ее надеяться, что Поттер выберет ее предмет, когда придет время выбирать факультативы. Вечером того же дня, после ужина, Гарри вывел свою семью из Хогвартса и направился к запретному лесу. Всех интересовало это место, ведь в их мире осталось не так много волшебных существ, и возможность увидеть больше всегда приветствовалась, а то, что Гарри подружился с духом, представляющим сознание леса, было уже само по себе чем-то новым. Осторожно войдя в лес, Гарри предупредил их о том, что в лесу водятся кентавры. Элестия, это сознание леса, не любит их, потому что они, по сути, присвоили его себе. Кроме того, кентавры и люди не ладят друг с другом уже почти 2000 лет, и они также фанатично относятся к людям, как чистокровные к ним. Есть один кентавр, Флоренс, с которым я лажу, но остальные члены его стада считают его странным. Вейвер заговорил. Итак, мы вряд ли столкнемся здесь с чем-то наподобие Хирона, не так ли? Гарри усмехнулся. Он не мог себе представить, чтобы такой кентавр, как Бейн, учил людей быть воинами. Нет, не думаю. Они продолжали идти, и тихо переговаривались, пока углублялись в лес, а Элестия направляла Гарри в сторону от кентавров, встречавшихся на их пути. Именно избегая кентавров, они приблизились к гнезду акромантулов. «Гарри», — прошептал Вейвер, — «пожалуйста, не говори мне, что это нормально для пауков в этом мире». Гарри посмотрел туда, куда он указывал, и увидел детеныша акромантула, размером не больше обеденной тарелки. «Это акромантул, а не паук. Они родом из Борнео и, как полагают, были выведены волшебниками для охраны определенных мест. Это одна из причин, по которой их разведение было запрещено. Элестия их не любит, а я думаю, что они станут хорошими противниками в следующем году, когда мне нужно будет тренироваться. Кстати, это малыш, взрослые особи могут достигать размеров до небольшого коттеджа, но чаще всего они умирают раньше». Все смотрели на паука, тело которого было не больше тарелки, и никто из них не хотел бы увидеть взрослого паука. Обойдя колонию акромантулов, они вскоре добрались до места, где жили единороги. Несколько из них все еще оставались здесь и подняли голову, когда Гарри и его семья забрели в их рощу. Чувствуя себя здесь совершенно непринужденно, Гарри подошел к молодому жеребенку, которого было легко заметить по золотистому, а не белому цвету шерсти. Жеребенок, заметив Гарри, начал игриво кружить вокруг него. Поттеру нравилось играть с молодыми единорогами, это его успокаивало. Наблюдая за тем, как Гарри играет с полудюжиной золотых единорогов, все смотрели на него с улыбкой. Сфина и Евриала вскоре начали расчесывать шерсть старшей самки, а Вейвер был втянут в игры с жеребятами. Зилретч и Альтруш наблюдали за этим и не могли не чувствовать себя спокойно среди этих чистых существ. Когда Альтруш дернули за платье, она вернулась к действительности и, моргнув, посмотрела на жеребенка, стоявшего перед ней. Подняв глаза, она увидела, что Гарри и Вейвер смотрят на нее и улыбаются, а жеребята вокруг них тоже смотрят на нее. «О, что за черт!» — сказала она, и вскоре все они уже играли, как маленькие дети. Зилретч сидел рядом со Сфина, а Евриала продолжала гладить гриву и шерсть, лежавшей рядом с ней самки. Гарри, считающий себя чудовищем, и Альтруш, которую этим прозвищем заклеймил наш мир, так легко вписались в группу существ, славящихся своей чистотой и отвращением к тьме. Это заставляет меня задуматься о том, как определяются свет и тьма и как они должны определяться на самом деле. Интереснейшая сцена, не правда ли? Сфина улыбнулась и сказала: «Это действительно удивительно, жаль только, что у меня сейчас нет с собой фотоаппарата». Зилретч усмехнулся, сфокусировал калейдоскоп в своих руках, и в них появился фотоаппарат, которым сделал довольно много снимков на дне рождения Гарри в прошлом году. Он передал камеру Сфина, которая, не теряя времени, включила его и сделала несколько снимков того, что видела. Интересно, как отреагируют ученики Вейвера на то, что их учитель играет с детенышами единорогов. Улыбка на ее лице определенно не предвещала ничего хорошего, но Зилретч не преминул добавить: «Интересно, как отреагировали бы другие мертвые апостолы на то, что их принцесса играет с маленькими милыми существами?» Двое посмотрели друг на друга, после чего их отвлекло хихиканье Сфина, и они разразились диким, безудержным хохотом, который эхом разнесся по всей поляне. Гарри, Вейвер и Альтруш оглянулись на них, причем двое последних были в замешательстве. «Интересно, что на них нашло?» — спросил Вейвер. Гарри только ухмыльнулся. Он заметил камеру, которую Сфина спрятала за спиной, и мог догадаться, что развеселило этих двоих. «О, думаю, ничего особенного. Может, пойдем к Лести?» — спросил Гарри. Все согласились с ним, и они вышли из рощи, оставив единорогов позади. Когда они шли к центру леса, Гарри услышал знакомый лай. Гарри обернулся, и в тот же момент его повалил на пол Гитрош, который теперь всегда был его спутником, когда он оказывался в лесу. Все немного подпрыгнули и подались вперед, когда Гарри упал на землю, но его смех остановил их. Такого они никак не ожидали, и Гарри с удовольствием познакомил их с призрачной гончей. Когда они узнали об этом и попытались потрогать его, то были удивлены, что их руки проходят насквозь, в то время как Гарри гладил его шерсть, как будто она была твердой. Было очень забавно, когда Эвриала пошла погладить его и провалилась, пока Гарри не поймал ее. Зилредж сказал, что ему следует придумать ему имя, и Гарри решил, что Скилос – самое подходящее имя из всех возможных. По-гречески оно означает «собака», а он был не самым изобретательным человеком, когда дело касалось имен, но Скилосу, похоже, оно все равно понравилось. Когда они шли по направлению к Элестии, он вел себя не как мистическое существо, а как питомец на прогулке. Бежал вперед, чтобы обнюхать ствол дерева, и возвращался назад, чтобы посмотреть, как все идут за ним, а затем бежал за чем-то, что он увидел в лесу, при этом лаял всю дорогу. Примерно через 10 минут после знакомства с Скилосом все вышли на поляну, где Гарри впервые встретил Элестию. Поляна была такой же, как и в прошлые разы, когда Гарри бывал на ней. Толстые, хорошо заметные корни тянулись по земле к центру, где поднимались из земли и образовывали арку высотой примерно в 2 его роста. Как и прежде, арка была настолько темной, что никто не мог ничего разглядеть, что по ту сторону, но в воздухе витала прана, и Гарри задался вопросом, насколько близко они находятся к месту схождения или не сходятся ли они прямо под тем местом, где стояла арка. Для меня это новый опыт, встретить такое разнообразие существ. Вейвер подпрыгнул, когда Элестия вышла к ним, она выглядела, как и прежде, древней и могущественной, молодой и любящей. Было не по себе, когда человек воплощал в себе столько противоречий и при этом казался таким естественным. Старый дуб и молодой росток, существующие бок о бок друг с другом. Они остались там и несколько часов беседовали с Элестией. Ей показалось, что она лучше всего ладится с Финой и Эвриалой, и утверждала, что они знают природный цикл жизни, хищник и жертва. Их влияние очень заметно на Гарри. Гарри просто подумал, что их одиночество на бесформенном острове означает, что они лучше понимают природу, а значит, и ее саму. Они уже собирались уходить, когда она протянула руку к Гарри, и тот остановился, почувствовав ее на своем плече. Она была холоднее человеческой руки и скорее напоминала ладонь деревянной куклы или чего-то подобного. «У меня к тебе просьба, ты выслушаешь?» Гарри повернулся к ней и кивнул. «Замок питают местные лилинии уже чуть больше 1000 лет, и замок растет благодаря этому». Один из первых директоров прервал свою связь с сущностью замка, а ее крик разносится по всей земле. «Мы с тобой заключили договор, и я бы попросила тебя поговорить с ней, я верю, что это пойдет ей на пользу». Гарри на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Я собираюсь покинуть Хогвартс на лето, но, когда я вернусь, то с удовольствием разыщу ее. Вы знаете, где находится ее ядро. Как ваша сила сосредоточена в центре леса, так и у нее есть место, которое она считает своим центром». Гарри поднял глаза на Элестию и увидел, что она смотрит вдаль, туда, где, как Гарри знал, находился замок. «Я не могу сказать, где именно его можно найти, но помню, что под землей лежал большой камень, испещренный старыми письменами. Полагаю, вы называете его центральным камнем, возможно, это лучшее место для начала поисков, и спасибо вам, мне будет спокойно, если я буду знать, что она не будет чувствовать себя так одиноко». Гарри кивнул головой, и начал думать о том, как найти центральный камень и как к нему добраться. Он знал, что он находится под большим залом, но это все равно чересчур огромная территория. Он мог бы посмотреть на структуру защитных чар и, используя арифмантику, рассчитать путь, но тогда ему пришлось бы проявить их местоположение в магически расширенном пространстве. Гарри покачал головой. За лето он поработает над теорией. Ни за что, но скажу, что это совсем не сложно, и если у тебя еще возникнет подобные просьбы, обращайся ко мне, я гарантирую, что хотя бы выслушаю. Гарри отвесил поклон и задумался над тем, что только что сказал. Он не сказал прямо, что сделает все, о чем она его попросит. Это было очень глупо, когда речь шла о высших существах, но был совершенно не против выслушать то, что его попросит. Они вышли из леса и вернулись в замок. Гарри вошел в него через открытое окно, а затем открыл двери для всех остальных, и все отправились спать. На следующее утро Гарри встал так же рано, как и всегда, и, прочитав еще несколько дневников Салазара, отправился делать зарядку, но обнаружил, что Эльтруш уже там и, похоже, ждет его. «Мы не можем вернуться с тобой в Лондон на поезде, поэтому Зилредж отправит нас домой, а потом придет на вокзал, чтобы забрать тебя. Это сложно, я знаю, но он настоял на этом. Я подумала, что тебе не помешает спарринг-партнер, пока Базет не избила тебя до полусмерти. Я также хотела бы посмотреть на заколдованные манекены, которые ты используешь». Гарри усмехнулся, а затем спроецировал меч для каждого из них. Дамблдор наблюдал за тем, чем Гарри и его семья будут заниматься во время своего пребывания здесь, и был удивлен, когда вчера вечером они отправились в лес. Жаль, что он не мог спросить у кентавров, чем они там занимались, но сегодня утром он увидел, как Гарри отправился выполнять свои обычные упражнения и встретился с девочкой по имени Альтруш. Он не ожидал, что за этим последует такая бойня. Когда они вдвоем оттолкнулись от исходных позиций, то оставили после себя небольшие воронки, а сила, с которой они размахивали мечами, проявилась в том, что трава вокруг них шевелилась, как будто от сильного ветра, а в некоторых случаях и вовсе была вырвана из земли. Если присмотреться, то можно было заметить концентрацию на лице Гарри, который выкладывался на все 100. Он больше никогда не будет недооценивать противника, его ошибки с Квиреллом остались в прошлом, и он не хотел больше повторения. На обратном пути Гарри ехал в одном купе с Невиллом, Гермионой, Сьюзен и Ханной. Гарри смотрел на листок пергамента, на котором было написано, что заниматься магией во время каникул запрещено, и ухмылялся. Они никак не могли добиться этого, ведь он жил в другом измерении. Гарри сидел у окна, пока остальные пассажиры купе возбужденно переговаривались друг с другом. Гарри нахмурился, пытаясь решить, стоит ли ему рассказывать кому-то из них о себе. Он подумал о Гермионе и ее непрекращающейся потребности знать о каждой мелочи, которая привлекает ее внимание, и ему не хотелось потворствовать ее желаниям, так что однозначно нет. Невилл становился все более уверенным в себе, но его застенчивая натура все еще проявлялась, и Гарри чувствовал, что ему понадобится еще несколько лет, прежде чем стоит это делать. Трейси была единственным близким человеком в Хогвартсе, кроме Лен, которая сейчас сидела у него на плече, но она была человеком, который использовал любое преимущество, которое мог получить. Она не могла кому-то так легко довериться, и это делало ее осторожной, и попросту еще более неподходящей кандидатурой для раскрытия его секрета. Гарри вздохнул, и посмотрел на Лен. «Полагаю, пока что мы вновь будем только вдвоем, а кто обратно присоединится к нашей группе, тот и останется», – прошептал он кошке, которая потерлась о его щеку. По дороге на вокзал произошло не так уж много событий. Тележка с закусками проехала мимо, и Гарри пришла в голову идея наложить на дверь заклинание незаметности в виде ограничивающего поля, которое он сфокусировал на Харьке и Уизеле. Он закончил как раз вовремя, когда увидел, как Харек и Гориллы проходят мимо окна их купе. Когда они вышли на станцию, Гарри и его семья первыми заметили друг друга, чему способствовал яркий цвет волос, и на этот раз Арквит была с ними, пока Эльтруш присматривала за Химерой и убийцей приматов. Они поприветствовали друг друга, прежде чем к ним подошли родители Гермионы и бабушка Невилла, Августа Лонгботтом. Они спросили, можно ли им навестить Гермиону на каникулах и наоборот. Невилл ответил положительно на оба вопроса, но Гарри не понравилась идея, что Гермиона будет свободно находиться в часовой башне. Гарри не возражал против ее визита, но она, скорее всего, спросит у магов что-нибудь слишком личное, либо проговорится и выдаст себя тем, что использует альтернативную форму магии из другого измерения. В первом случае Гарри пришлось бы присматривать за ней, но второе могло привести к гораздо более неприятным последствиям, учитывая, что собой представляла часовая башня. Гарри и раньше удавалось избежать случайной магии, как это было с Зилридчем, а когда он начал использовать свои цепи, то обнаружил, что может держать свою магию под контролем. Он согласился навестить ее, но сказал ей, что есть причины, по которым посещение его дома проблематично. Они дали ему свой адрес, и Гарри сказал, что навестит ее в следующие выходные. «Ну что ж, тогда давай отправимся домой», — Гарри улыбнулся всем, Азелредж с усмешкой сказал: «Ты будешь иметь дело с кухней Арквит, Гарри, так что приготовься». Застывшее выражение лица Гарри было последним, что он увидел, когда все вернулись в часовую башню. Примечание к части. «Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство». https://fitsboek.net/riot/fits1.688.158.158. И драч. Его работа. https://fitsboek.net/riot/fits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 18. Начало лета. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Где-то возле головы Сфина раздался сигнал будильника, но вскоре он был прерван, так как на него опустилась чья-то рука. Проснувшись, она обнаружила рядом с собой Эвриалу, которая все еще спала, а Гарри сидел рядом, держа руку на кнопке выключения будильника. «Выспалась?» – спросил он, и она, кивнув ему, зевнула и улыбнулась. Просыпаться вместе с Гарри последние несколько лет было приятно и ей, и ее сестре, а то, что теперь он просыпался раньше них и готовил завтрак, было просто великолепно. С тех пор, как на бесформенном острове появился маленький, обиженный черноволосый мальчик, жизнь Сфина кардинально изменилась. Раньше она просто существовала, проживая каждый день так, как он наступал, а теперь жила среди людей и работала учителем истории. За то время, пока они были в изоляции, произошли огромные перемены, но ей все это нравилось. Теперь она была свободна и не подчинялась никому, кроме тех, кого сама выбрала. Улыбаясь воспоминаниям о прошедших 7 годах, Сфина отцепилась от Эвриала и встала с кровати, чтобы умыться. В шелковой ночной рубашке, в которой ей было очень удобно, она прошла на кухню и обнаружила на столе 4 тарелки еды. С тех пор, как Лен стала его фамильяром, она постоянно была везде, где бы Гарри ни был, в виде кошки или девушки. Сфина задавалась вопросом, не влюбилась ли Лен в ее младшего брата, но это было не ее дело. Личная жизнь Гарри была именно такой. Она села за стол и посмотрела в сторону холодильника, где Гарри наливал всем напитки. Эвриала обычно поднималась, как только запах доносился до их комнаты. Ей очень нравилась стряпня Гарри, а Лен сидела у него на плече, что стало привычным делом. Вскоре запах завтрака, приготовленного Гарри, оказался более сильным искушением, чем оставаться в постели, и Эвриала, сонно спотыкаясь, вошла в комнату и уселась рядом со Сфина. Гарри усмехнулся и поставил напитки на стол перед каждым из блюд. Лен спрыгнула с его плеч, приняла человеческий облик, и уселась за стол, ожидая, пока он сядет. «Спасибо, Гарри», — сказали сестры Горгоны, и Лен кивнула головой. Они уже успели привыкнуть к молчаливой девушке и ее поведению, пока она тоже не начала есть. Это был правильный английский завтрак, и все были рады этому. Сфина и Эвриала всегда были рады попробовать разные блюда, ведь они так долго жили на рыбе и овощах, а Лен просто любила все, что готовил Гарри, ведь именно ей перепадало больше всего выпечки, когда Гарри пек. «Итак», — сказала Эвриала, когда убрала свою тарелку и пришла в себя, — «какие у тебя планы на праздники?» Гарри поднял глаза от своей тарелки и ответил ей: «Во-первых, я изучаю, как связаны ограничивающие поля с зеркалами души. Кажется, я уже упоминал о своей теории мысленного ландшафта, а также собираюсь исследовать магических змей из-за слов Зелредча, так как это заставило меня с опаской относиться к следующему году обучения в Хогвартсе». Сфина нахмурилась. Он должен был идти в школу учиться, а не иметь дело с директорами-манипуляторами и одержимыми учителями. «Я слышал от Базет, что ты приносил с собой на спарринги свои манекены». Сфина стала больше внимания уделять разговору, когда Эвриала начала расспрашивать его о тренировочных манекенах. «Да, когда я сделал это, исполнители ухмылялись, а Базет смотрела на меня как на сумасшедшего, и это все до того, как я их активировал». На лице Гарри появилась ухмылка. «Я оставил там полдюжины, а остальные забрал с собой. Похоже, они стали довольно популярными». Сфина могла бы поспорить, но не удивилась бы, если бы кто-нибудь из них обратился к Гарри с предложением сделать еще для их тренировок. «Ну, ты скоро призовешь своего слугу, ты рад этому?» На лице Гарри мелькнуло противоречивое выражение, прежде чем он ответил: «Не знаю. Тот, кого я вызову, я смогу контролировать, так как я не буду использовать катализатор, но почему-то у меня есть тревожное чувство, что-то пойдет не так, я просто знаю это». Сфина улыбнулась, прежде чем высказать свое мнение. «Ты справишься, это просто нервы. Мне очень интересно, кого именно ты вызовешь, а также как на это повлияет твой элемент и исток. Зная тебя, ты вызовешь какую-нибудь женщину, и не пройдет много времени, как ты окажешься с ней в каком-нибудь компрометирующем положении. Она чуть не рассмеялась над его недовольным лицом. Правда, она удивилась, что в Хогвартсе не было подобных инцидентов, учитывая, сколько раз Гарри оказывался в довольно нелепых позах с разными девушками, даже королева часовой башни не была от этого застрахована. Сфина пришлось сдержать смех по поводу последней фразы. Как-то именно она вошла в комнату и обнаружила Лорелей и Гарри, крепко связанными плетью Лорелей, которую они пытались развязать, и этому не было дано никакого объяснения. «Ну, что бы ты ни делал, завтра суббота. Ты ведь навещаешь эту девочку, Гермиону, не так ли?» Сфина увидела, как Гарри слегка поморщился, и решила выяснить, в чем дело. «Она ведь твоя подруга, да?» – спросила она, не желая, чтобы кто-то воспользовался ее младшим братом. Он был членом семьи, а семья для Горгон была очень важна. «Она одна из тех, с кем я больше всего общаюсь в Хогвартсе». Молчание Сфина заставило его продолжить. Раньше, для нее слово «учителя» было законом, но теперь это прошло. Единственное, что я никак не могу в ней изменить, это ее бешеное желание знать все. Она зациклилась на том, чтобы узнать обо мне все, и все больше раздражается, поскольку ничего не может найти. Ты знаешь о нелепых историях, которые волшебники сочиняли обо мне, и она верила им до тех пор, пока я не сказал ей, что это выдумка. Вероятно, то, что я посоветовал ей свериться с учебником истории, подтолкнуло ее на этот путь, но теперь она, похоже, пытается раскопать обо мне все, что только можно. Не пойми меня неправильно, она хороший человек, но ей нужно научиться сдержанности. Все кивнули, и Гарри улыбнулся. Я также собираюсь выяснить, почему в Хогвартсе не работает электроника и как это можно обойти. Если Зилредж сможет модифицировать мобильный телефон, то я смогу связаться с домом, а не отправлять каждый раз сову в Лондон. Эвриала улыбнулась и спросила, есть ли у него какие-нибудь теории на этот счет. Вообще-то, есть. Поликремний – это электронная проводящая часть микрочипов. Но дело в том, что поликремний также является чертовски хорошим проводником магии. Обычно это не является проблемой. Проблема возникает только тогда, когда он пытается проводить электричество и магию одновременно, и именно это, как мне кажется, приводит к отказу техники в сильно насыщенных магией областях при длительном воздействии на нее. Существуют рунические последовательности, которые собирают окружающую магию из воздуха, чтобы направить ее в уже существующие защитные системы. Если бы я мог найти способ преобразовать магию в электричество без перегрева схем, то у меня мог бы быть мобильный телефон, который заряжается от окружающей магии. Сфина посмотрела на Эвриалу и увидела в ее глазах пустоту. По правде говоря, она не поняла почти ничего из того, что он сказал, но, тем не менее, сказала, «Я думаю, что ты сломал Эвриалу», возмущенная «Ой», вызвала всеобщий смех. Гарри покачал головой и начал собирать посуду. Сфина откинулась на спинку стула и улыбнулась. Ей действительно нравились ее нынешняя обстановка, и, как она была уверена, Эвриала чувствовала то же самое. Гарри действительно был ее семьей, с кровным усыновлением или без него. Выражение ее лица помрачнело, когда она вспомнила, как она прижала старого козла, как они теперь его называют, к стене и подумала, что слишком легко отпустила его. Из раздумий ее вывела легкая улыбка, украсившая лицо сестры, и она улыбнулась, вспомнив, как хорошо Эвриала ее знает. «Ты уверен, что хочешь это увидеть?» В третий раз спросил Вейвер у Гарри. Юноша попросил у него воспоминания о четвертой войне за Грааль. Он собирался вызвать героического духа и хотел получить как можно более полное представление о них, а воспоминания Вейвера были лучшим, что он мог достать. «Я уверен», Гарри кивнул, и Вейвер вздохнул. Он не думал, что Гарри не сможет справиться с этим. Если кто и мог, то только он, но это просто было довольно сложно, поэтому ему пришлось бы выгрузить все воспоминания того времени в голову мальчика, а на это потребовало бы время, чтобы разобраться с ними, и в процессе у его подопечного бы сильно разболелась голова. Вейвер вздохнул. «Ну что ж, хорошо», он подошел к Гарри, и они встали в круг, чтобы облегчить процесс переноса. Вздохнув, Вейвер начал передавать Гарри свои воспоминания обо всем, что касалось войны за Грааль, того, что он видел. Процесс занял несколько часов, и почему-то Вейверу показалось, что он смотрит вглубь какого-то темного, мрачного леса. После этого оба пошатнулись назад. Вейверу в последний раз мимолетно привиделось Красное озеро, после чего зрение прояснилось, а Гарри, когда почувствовал Вейвера в своем сознании, быстро позволил ему пройти через свою защиту и привел прямо к месту, где находились его воспоминания. Вейвер посмотрел на Гарри, который, похоже, восстанавливался быстрее, чем сам Вельвет. «Ты в порядке?» – спросил он, и Гарри кивнул, после чего на мгновение замер, а затем сказал: «Думаю, да. Моя окклюменция, похоже, обрабатывает воспоминания в ускоренном темпе, а все остальное, похоже, нисколько этому не мешают, а совсем наоборот». Вейвер покачал головой, он уже и забыл, какие ментальные техники были доступны Гарри. «Справедливо, только дай мне немного отдохнуть, прежде чем начнешь приставать ко мне с вопросами». Гарри улыбнулся, кивнул головой и обнял в знак благодарности. «Очень хорошо. Только знай, что тебе не удастся отделаться от меня навсегда». Они оба захихикали, и каждый направился по своим делам. Вейвер – преподавать, а Гарри – разбираться с воспоминаниями перед завтрашней встречей с Гермионой. Была суббота, и Гарри сидел за столиком в дырявом котле и ожидал, когда прибудет Невилл, прежде чем они отправятся домой к Гермионе. Ему было очень любопытно взглянуть на нее в домашней обстановке. Она была невероятно умным человеком, но отсутствие социальных навыков не позволяло ей легко общаться со сверстниками. Гарри поднял глаза от своего напитка, когда камин вспыхнул зеленым пламенем, но тут же опустил взгляд. Из него вышла пожилая женщина и, применив на себе какие-то очищающие чары, направилась в сторону косого переулка. Гарри встретил несколько странных взглядов, но был благодарен, что его внешность пока не стала общеизвестной, так как он не хотел, чтобы к нему приставали, как к знаменитости. Воспоминания о четвертой войне за Грааль были еще свежи, он разбирал их и анализировал каждого слугу по мере того, как они встречались. Теперь он с большим уважением относился к Александру Великому, слуге класса Райдер, которого вызвал Вейвер, а в остальных, казалось, были только сочетания силы и мастерства. Берсеркер орудовал всем, что попадалось ему под руку, со всей свирепостью дикого зверя, но при этом каждый удар был гораздо точнее, чем можно было предположить по его безумию. Арчер, великий король, Гильгамеш из Урука, вот кто действительно требовал к себе внимания. Гарри не знал, что думать о Гильгамеше. Он был первым царем, и поэтому его высокомерие было в какой-то мере оправданным, но это и раздражало. Он решил, что может уважать короля героев за его более достойные восхищения качества, но не за все остальное, уважать его, но не более. Ассасин был довольно быстро уничтожен Райдером, когда они столкнулись друг с другом, но, опять же, этот класс слуг не был предназначен для сражения со слугами, а с их хозяевами. Способность разделяться на несколько отдельных тел была необычным и любопытным умением, которое могло бы вывести некоторых людей из равновесия. Кастер был просто чудовищем, ни Вейвер, ни Райдер с ним особо не взаимодействовали, но о результатах, конечно, узнали. Мертвые дети, морские чудовища и тот монстр, которого он породил, все это заставляло Гарри рычать от злости. Не стоило впутывать в это детей столь юного возраста, и, хотя Гарри считал себя монстром, у этого создания не было ни чувства добра и зла, ни совести, и его не следовало создавать. Лансер, в отличие от своего хозяина, был благороден, и Гарри стало немного жаль его, Диармайту Адуипхне. Лансер и его мастер плохо подходили друг к другу и наглядно демонстрировали, что использование катализатора для вызова слуги не всегда улучшает боевые качества. Сибир оказалась неожиданностью. Подумать только, король Артур был женщиной, это невероятно, но Гарри полагал, что ему следовало бы отнестись к этому с большим пониманием, учитывая, насколько легенда о Гаргонах отличалась от реальности. Она ему не нравилась, она была наивной, и, если бы она действительно осуществила свое желание, то переписала бы историю под себя. Гарри считал это довольно эгоистичным. Она вычеркнет из учебников истории не только себя, но и всех своих рыцарей, а также всех тех, на кого повлияла ее история просто потому, что ей не нравится, как все получилось. «Ну что, Гарри, идем». Гарри поднял голову и увидел, что рядом с ним стоит Невилл. Поттер был рад, что дал мальчику джинсы и рубашку, в которую тот был одет, так как у волшебников были странные представления о том, что носит маглы, и он видел Августу Лангботтом в зеленом платье и шляпе с грифом на макушке. «Конечно, Невилл, пойдем», — сказал Гарри, и встал. В отличие от Невилла, Гарри был одет, как обычно, в черные брюки и рубашку, поверх которых были надеты матовые черные сегменты брони, а на предплечьях – браслеты. Лен сидела у него на плечах, а в конце волос, у самого пола, был фиолетовый бант, чтобы поддерживать прическу в порядке без использования способностей метаморфа. Они вдвоем вышли из дырявого котла на Макгловской стороне и стали идти по улице, чтобы найти тихое место и вызвать ночной рыцарь. Вскоре они нашли боковую улочку, по которой никто не ходил, и Гарри вытянул руку, как будто вызывал такси. Почти сразу же он отпрыгнул назад и потянул Невилла, когда почти перед их головами появился двухэтажный автобус. Когда тот остановился, из него вышел молодой прыщавый волшебник и сказал: «Добро пожаловать в Ночной рыцарь, экстренный транспорт для ведьм и волшебников, оказавшихся в затруднительном положении. Я ваш кондуктор на сегодня, Стэн Шанпайк». Гарри только покачал головой, после чего они вошли в автобус и купили билеты до улицы Гермионы. Заняв место на первом этаже, Гарри посмотрел на Невилла. «Ты когда-нибудь ездил на этой штуке?» Невилл только покачал головой. «Бабушка никогда не брала меня с собой, а я никогда не ездил в Макгловский мир, но слышал, как она что-то бурчала по этому поводу. Не думаю, что ей это очень понравилось». Гарри уже собирался ответить, как автобус с рывком разогнался, отбросив их на сиденья, которые слегка отодвинулись назад. Выглянув в окно, Гарри увидел, что они находятся на какой-то проселочной дорожке, и явно не в Лондоне. Неужели этот автобус передвигается с помощью пространственных сдвигов? Гарри не сводил глаз с окна, и вскоре они уже прыгали по разным местам, которые, казалось, не имели никакого отношения друг к другу. В какой-то момент они оказались в Ирландии, а затем переместились на восточное побережье Англии и оказались на 20 миль южнее. Гарри попытался придумать какую-нибудь арифмантическую формулу, которая объяснила бы эти, казалось бы, случайные телепортации, но ничего не придумал. Другая странность заключалась в том, что все уходило с пути автобуса. И столбики, и телефонные будки сдвигались в сторону, когда автобус выезжал на обочину, что происходило с большой регулярностью, а один раз даже коттедж сдвинулся, чтобы дать автобусу проехать. У Гарри разболелась голова, и, если бы он не привязал свой центр тяжести к автобусу, а не к земле, его бы уже наверняка тошнило. Взгляд на Невилла показал, что, по крайней мере, его спутник уже близок к этому. Гарри надеялся, что Невилл не страдает от укачивания, так как в сочетании с исключительно плохо управляемым телепортирующимся автобусом его наверняка стошнит. Выход из автобуса, когда они добрались до улицы Гермионы, осложнился тем, что Гарри пришлось поддерживать пошатывающегося Невилла, который был безмерно благодарен за то, что земля не двигается. Позволив Невиллу опуститься на четвереньки, чтобы прийти в себя, Гарри огляделся вокруг. Улица, на которой они оказались, была ухоженной и опрятной, нигде не было ни мусора, ни следов собак, и вообще было довольно чисто. Все дома были отдельно стоящими и имели приличных размеров сад. Гарри предположил, что, поскольку оба ее родителя работают стоматологами, семья Гермионы может быть довольно обеспеченной. Все дома были разными, не такими похожими друг на друга, которые он смутно помнил по Тисовой улице. Они находились примерно в 10 минутах езды на машине от обычного торгового центра, но в то же время недалеко от открытой местности, так что они имели лучшие из двух миров, и ему было интересно, как далеко находится их стоматологическая клиника. В целом, это было довольно приятное место, насколько он мог судить. Подняв Невилла на ноги, они вдвоем отправились в сторону дома номер 7, где жила Гермиона. Гарри рассматривал каждый сад по мере того, как они проходили мимо. Они были довольно красочными и разнообразными, с приятными ароматами, которые заставляли чувствительный нос Гарри подрагивать. Прибыв к месту назначения, они увидели простой сад, с обычной травой, но по обе стороны от дорожки были клумбы с лавандой, азалиями, маками и камелиями. Это была красочная экспозиция, которая привлекала внимание и не требовала слишком большого ухода. Гарри постучал в дверь и вместе с Невиллом стал ждать, пока кто-нибудь ответит. Услышав, что кто-то приближается к двери, хотя шаги были довольно тихими, мальчики постарались выглядеть как можно более презентабельно. Когда дверь открылась, и на пороге появилась девочка лет 9-10, они оба удивились. Гермиона никогда не упоминала о том, что у нее есть брат или сестра. «Простите, это дом Грейнджеров?» — тихо спросил Гарри. Девочка кивнула, повернула голову и позвала через плечо. «Мама, здесь какие-то странные мальчики». Это описание показалось Гарри довольно забавным, когда через дверь появилась Эмма Гринджер и с улыбкой на лице направилась к ним. «Это друзья твоей сестры, Сара. Это Гарри, а это Невиллу». Итак, девушку звали Сарой. Гарри применил к ней быстрый структурный анализ и не обнаружил магического ядра, что означало, что она не ведьма. «Приятно познакомиться с тобой, Сара», — сказал Гарри, и девушка подняла на него глаза и начала рассматривать фиолетовые волосы, повязку на глазах и одежду, в которую он был одет. Она пришла к одному неизбежному выводу. «Ты странно выглядишь». Эмма и Невилл чуть не засмеялись от удивления, но Гарри принял это как должное, в конце концов, он был с ней согласен. «Так и есть. Твоя сестра дома?» Сара кивнула и направилась наверх, вероятно, за Гермионой, а Эмма провела их двоих в гостиную. «Это довольно необычно, ни Гермиона, ни Сара не отличаются особой общительностью, и это первый раз, когда к нам пришли мальчики. Я надеюсь, что мы с Дэном сможем больше узнать о волшебном мире, частью которого стала наша дочь. Кажется, что мы только отдалились с тех пор, как она провела 3/4 года вдали от дома, если бы не возможность ездить домой каждые выходные и не то, что его семья уже стала частью волшебного мира, пусть и другого, то все было бы гораздо сложнее. Гарри мог только представить, как тяжело было родителям Гермионы, которые были брошены на произвол судьбы, когда пришло письмо из Хогвартса. «Конечно, я могу только представить, как все выглядит с вашей точки зрения», — сказал ей Гарри. Несколько минут они болтали о том, какие предметы преподают в Хогвартсе, как Гермиона ладит со своими соседями по факультету, как она ведет себя на уроках и вне их, и о других подобных вещах. Гарри отметил очень тонкие вопросы о их собственной жизни, которые Невиллу, очевидно, пропустил, но то, что Гарри отклонил эти вопросы, похоже, привлекло внимание Эммы. Их прервала Гермиона, вошедшая в комнату как раз в тот момент, когда Эмма спросила об их родителях, тема, которую ни один из мальчиков не хотел обсуждать. Гарри заметил, что Невиллу всегда говорила о бабушке, когда упоминал о своей домашней жизни, и никогда о своих родителях, в то время как сам Гарри был сиротой, о чем знали все в волшебном мире. «Гарри, Невиллу», — сказала Гермиона, чем дала им возможность прервать разговор с ее мамой. Гарри улыбнулся и подошел к своей знакомой. «Гермиона, я рад тебя видеть. Ты удивлена, но разве мы уже не договорились встретиться с тобой в эти выходные?» Невилл тоже встал и поприветствовал свою соседку по факультету. Девушка выглядела немного смущенной. «Я просто не привыкла к тому, что люди приходят ко мне в гости, и даже не знаю, где вы двое живете, и...» Гарри позволил ей продолжать несколько минут, а затем положил руку ей на плечо. «Гермиона, мы уже здесь, так что не стоит беспокоиться». На этом она, кажется, немного успокоилась, и вскоре их пригласили в ее комнату, чтобы они могли поговорить. Комната Гермионы была довольно просторной, кровать в углу у окна, шкаф в нише и набор ящиков между ними. Но доминирующими в комнате были книжные полки, расположенные вдоль стены слева от входа. 4 полки, расположенные на разной высоте, тянулись от одного конца стены до другого, и, судя по названиям, Гермиона предпочитала не художественную литературу, хотя здесь были и классические книги, такие как «Властелин колец» и другие. Невилл был потрясен всем увиденным. Он вырос в мире волшебников и совсем не был знаком с магловским миром. Когда он увидел телевизор в гостиной Гринджеров и ему объяснили, что это такое, он был поражен тем, что они могут делать, и это стало еще более очевидным, когда он посмотрел документальный фильм о ракетах, и то, что там показывали, было реальностью, а не сказкой. Теперь, в комнате Гермионы, он чувствовал себя немного спокойнее, так как из техники здесь были только лампа, будильник и плеер. Он чувствовал себя более комфортно в этой обстановке, но это не уменьшало его любопытство относительно того, на что способны маглы, и он задал Гермионе именно этот вопрос. После этого Невилл около 2 часов узнавал, чего достигли маглы с тех пор, как несколько столетий назад мир волшебников стал полностью обособленным. Примерно в половине 12-го Эмма позвала их обедать, и они втроем отправились на кухню, где их ждали Сара и Эмма. «Твой папа должен быть дома через минуту», — сказала Эмма Гермионе. «Парень просто работает по будням, поэтому мы записали его на выходные». Гермиона кивнула, и все сели за квадратный стол, прислоненный одной стороной к стене. Гарри и Невилл, с одной стороны, Гермиона и Сара, напротив них, а Эмма, со стороны, обращенной к стене. Через минуту раздался шум у входной двери, и вошел отец Гермионы, Дэн. «Вовремя, дорогой, мы как раз собирались поесть», — сказала Эмма своему мужу, который разделся, взял шестую тарелку и сел рядом с женой. «Рад вернуться, милая, но не помню, чтобы у меня было четверо детей», — улыбка на его лице показала всем, что он пытается пошутить. «Привет, Невилл и Гарри, если мне не изменяет память, верно?» Два мальчика кивнули ему головой, после чего все принялись за еду. Было довольно вкусно, но все-таки пицца и чипсы показались ему странными, и когда Гарри спросил об этом, ему ответили, что если девочки чистят зубы, то они могут есть вредную пищу время от времени. С другой стороны, я не знаю, как обстоят дела с зубами в мире волшебников, так что, возможно, мне придется проверить вас двоих, с ухмылкой сказал Дэн. Гарри широко улыбнулся, выставив на показ все свои зубы, белые и острые. Оба дантиста на мгновение растерялись, прежде чем Эмма спросила: «Это нормально, что твои зубы такие острые? Они больше похожи на змеиные клыки, чем на человеческие». Гарри усмехнулся и ответил ей: «Я аномалия, так что не стоит использовать меня в качестве примера в мире волшебников. Мои фиолетовые от природы волосы и необходимость носить повязку на глазах тоже не покажутся вам нормальными». Это, похоже, зажгло в глазах Эммы искру любопытства, и Гарри начал понимать, откуда это взялось у Гермионы. «Простите, но что такое дантист?» Все моргнули, услышав вопрос Невилла. Гарри забыл, что в мире волшебников их нет, а никто из остальных и вовсе этого не знал. «Макгловские целители, которые специализируются на зубах, Невиллу. У волшебников есть гигиенические заклинания, которые делают их довольно бесполезными, вот почему у нас нет их аналогов». Все кивнули на это и вернулись к еде. Эмма вернулась к расспросам Гарри и Невилла о волшебном мире, хотя и продолжала бросать вопросительные взгляды на Гарри после его замечаний по поводу повязки на глазах и волос. «Скоро Саре исполнится 11 лет, и мы все думаем, получит ли она письмо из Хогвартса. Кто-нибудь знает, когда его можно ожидать, учитывая, что ее день рождения будет ближе к следующему году?» — спросила Эмма, и Гарри фыркнул, прежде чем ответить. «Им нужен ответ не позднее 31 июля, но вам не стоит беспокоиться об этом, она не ведьма». Все замолчали и посмотрели на Гарри. «Что?» — спросил он. Он наглядел всех сидящих за столом, но вопрос задала Сара. «Откуда ты знаешь, что я не волшебница?» Гарри был благодарен ей за то, что она не была разочарована. Было бы еще хуже, если бы она с нетерпением ждала магической школы и узнала, что не имеет на это права. «Да, Гарри, откуда ты знаешь? Есть заклинания, которые могут определить, является ли ребенок волшебником, и их знают все чистокровные семьи, но маглорожденные узнают об этом, только если получат письмо», — это спросил Невиллу. Гарри пожал плечами. «Магия», — сказал он, и понадеялся, что они сменят тему. «Но в министерстве есть датчики для обнаружения использования магии несовершеннолетними, и, поскольку в его сторону не летают совы, значит, он не мог использовать магию», — Гарри вздохнул, прежде чем объяснить. «Министерство может определить, где используется магия, а не кто ее использует. Если ты живешь со взрослым волшебником, то ты можешь заниматься магией дома, и никто об этом не узнает. Они также могут обнаружить только магию, используемую с помощью палочки или чего-либо, имитирующего палочку, так что любой может заниматься дома зельями или рунами, а также предметами, для которых не требуется палочка. Маглорожденные или воспитанные маглами – единственные, кто получает предупреждение, так что из-за этого закон немного несправедлив». Гарри оглядел стол, надеясь, что все успокоились. «Так ты использовал беспалочковую магию? Почему Гермиона не может сделать что-то подобное? Мы хотели посмотреть, что она делала в школе, но она показала нам кусок пергамента, в котором говорилось, что она не может». Гарри снова вздохнул. «Гермиона может показать вам свои конспекты по теории магии и любые записи по каждому предмету. Она также может варить зелья, если вы хотите это увидеть. Что касается беспалочковой магии, ну, это еще одна странность, связанная с тем, что я – это я. Беспалочковая магия практически невозможна для всех, за исключением некоторых навыков, таких как аппарация, превращение в анимага или гелименция. Причина, по которой я могу творить беспалочковую магию, заключается в том, что я использую совершенно отдельную систему, отличную от той, которую используют волшебники, и которая по умолчанию является бесполочковой. Гарри посмотрел на Эмму и понял, что она еще не закончила свои вопросы. «Значит, моя девочка не может научиться этим навыкам в школе, в которую она ходит». «Почему?» Гарри решил, что просто ответит на этот вопрос и будет надеяться, что ее назойливый характер, так напоминающий Гермиону во время учебного года, утихнет. Никто в Хогвартсе или любой другой магической школе не сможет научить ее тому, что умею я. Природа магии очень индивидуальна и зависит от каждого человека, который ее использует. Кроме того, Гермиона просто не умеет пользоваться такой магией, и это не упрек в ее адрес, ведь и Невилл тоже не умеет ею пользоваться, да и я, по идее, не должен быть на это способен. Я уже говорил Гермионе, что моя способность – это побочный эффект того, что случилось со мной много лет назад, и вряд ли когда-нибудь повторится. Гермиона на это надулась и выглядела довольно обиженной тем, что она не может делать то, что делал Гарри. Однако у Эммы остался последний вопрос. Что делает тебя таким непохожим на других? Почему только ты можешь это делать? Казалось, что она разочарована. Это очень личное и случилось, когда мне было 5 лет, и не то, что я хотел бы обсуждать. Гарри сказал это прямо. Он был рад, что Эмма больше ни о чем не спрашивает, и начала собирать тарелки, чтобы помыть посуду. Гарри был рад, когда они решили показать Невиллу несколько фильмов, так как это позволило всем забыть о том, что Гарри говорил за обеденным столом. Невилл был очарован лентами, они решили посмотреть все 3 части оригинальной трилогии «Звездных войн», и Гарри не преминул сказать ему, что фильм – выдумка, прежде чем он начал что-то придумывать. Несмотря на то, что Гарри видел гораздо больше «Звездных войн», чем существовало в настоящее время, Зилредж показал ему анимационные шоу, существовавшие в некоторых будущих временных линиях, и Гарри стал смотреть их вместе со Сфина и Вриалом и Вейвером каждую неделю. Гарри решил расслабиться, ведь никто не замечал, что его внимание было направлено куда-то в сторону, потому что повязка закрывала глаза, и Гарри сидел, поглаживая Лен одной рукой. Он думал о том, что произошло в предыдущем году его обучения в Хогвартсе, и если все началось вот так, то велика вероятность того, что в последующие годы ситуация может обостриться. Комментарий Зилредча в конце года заставил его поискать информацию о магических змеях, и он попытался понять, о чем тот мог говорить, но это должно было быть что-то очень важное, чтобы Зилредч вел себя так серьезно, поэтому он сомневался, что это как-то связано с каким-то бумслангом. Руниспур также отпадает, поскольку они редко старели из-за того, что их 3 головы редко находили между друг другом консенсус, но, несмотря на это, уход за ними не представлял особой сложности. Единственными 2 крупными змеями, с которыми Гарри сталкивался в своих чтениях, были морские змеи и василиски. Первые были довольно безобидны, несмотря на репутацию среди магглов, а Англия находилась довольно далеко от Атлантического, Тихого океанов и Средиземного моря, где можно встретить подобных существ. Из того, что Гарри читал, оставался только Василиск, король змей, как их называли, и Гарри задавался вопросом, почему ему стоит опасаться одного из них. Он не был самовлюбленным, но из-за его природы яд Василиска причинит ему страшную боль, но не нанесет серьезного вреда. Повязка на глазах не позволит ему ощутить весь эффект от их взгляда, а его собственные мистические глаза будут противодействовать всему, что пройдет сквозь нее, и, кроме того, он был змееустом, а значит, мог разговаривать с этой садовой змеей-переростком. Все змеи, которых он встречал, понимали, что в нем есть что-то необычное, что-то, к чему они испытывали естественное уважение, и охотно шли ему навстречу, и единственным способом обойти это был гипноз. Гарри вздохнул и понял, что, если ему повезет, он столкнется либо с каким-нибудь безумным морским змеем, пожирающим плоть, либо, что более вероятно, с древним Василиском, с которым ему будет не так-то просто справиться. Гарри отвлекся от своих мыслей, когда закончился последний фильм и все решили, что Невиллу нужно показать магловские настольные игры, пока он здесь, и Гарри стало интересно, какие истории мальчик будет рассказывать своей бабушке после сегодняшнего дня. «Хе-хе-хе, похоже, я выигрываю», – засмеялся Гарри во время игры в «Монополию», в которой он абсолютно доминировал. Так было со всеми играми, требующие просчитанного риска, ибо Гарри имел преимущество перед противниками. Жизнь в часовой башне и в окружении магов достаточно сильно повлияла на него. Самыми лучшими для него были карточные игры, потому что никто не мог посмотреть на его глаза, так как они были скрыты за повязкой. «Черт возьми, как тебе удается так хорошо играть?» Гермиона хмыкнула, когда снова попала в одно из его владений. В этой игре для нее все складывалось довольно плохо, но это было в основном из-за невезения. Все остальные в комнате просто веселились, они поняли, что им не превзойти Гарри. «Я просто лучше тебя», — Гарри усмехнулся, когда увидел, как Гермиона взглянула на него. Взгляд Сфина, когда она не выспалась, был гораздо хуже. Игра продолжалась, и очень скоро Гарри полностью разорил остальных игроков, так как владел большей частью доски. После этого Эмма решила, что ей пора приступать к ужину, и Лен начала подталкивать Гарри в сторону кухни, чем немало позабавил всех присутствующих. «По-моему, котик пытается тебе что-то сказать», — сказала Сара, и ухмыльнулась, чтобы пристыдить Лен. Гермиона и Невиллу только покачали головами, а Дэн приподнял бровь. «Этот кот кажется слишком умным, он что, волшебный?» — весело улыбнулся Дэн. «Папа, есть волшебные кошки, их называют кнезлы», — Дэн выглядел удивленным, он сказал это в шутку. Затем пристально посмотрел на Лен, которая посмотрела на него своими красными глазами. Гарри покачал головой, он чувствовал, как Лен весело, когда делала все, что ей говорил Дэн, и с каждым разом подходила все ближе, пока он не оказался прямо перед ней, и она ударила его по лицу лапой, конечно же, с втянутыми когтями. «Лен умная, но она не книзл. Я пойду помогу Эмме с готовкой, если вы не против». Гарри встал и пошел на кухню, где застал мать Гермионы за приготовлением пищи. «Нужна помощь». Она подскочила, обернулась, и увидела Гарри, стоящего в 3 футах от нее. Он подошел совершенно бесшумно, пока она была сосредоточена на приготовлении еды. «Нет, все в порядке. Ты хотел помочь?» — с любопытством спросила она. Было странно обнаружить на кухне подростка, который не был там для того, чтобы совершить набег на холодильник. «Да, или, скорее, этого хочет Лен. Если вы будете заняты едой, то я могу приготовить десерт». Эмма согласилась, ей было интересно, что умеет делать мальчик, с которым подружилась ее старшая дочь. Вкусные запахи, доносящиеся из кухни, привели всех, кто были в гостиной, к вечерней трапезе. На столе их ждал настоящий пир, а Эмма смотрела на Гарри недоверчивым взглядом, в то время как на лице мальчика была довольная, если не сказать самодовольная, ухмылка. «Ух ты, мам, ты и впрямь сама с этим справилась», — сказала Сара, набросившись на еду с агрессивностью разъяренного тирекса. Эмма что-то пробормотала себе под нос, глядя на подростка с завязанными глазами. «Что такого сделал Гарри, что ты на него так смотришь?» — спросила Гермиона. «Я сказала ему, что пока я занята приготовлением еды, он может позаботиться о десерте. Ну, он на удивление быстро закончил и начал помогать мне с основным блюдом. Все бы ничего, но потом все, что он делал, казалось, выходило все более и более совершенным, чем все, что делала я, и в итоге я осталась стоять и смотреть на него. Проблема в том, что я не видела, чтобы он делал хоть что-то, чтобы объяснить разницу, и теперь я чувствую себя не совсем полноценной как жена». Гарри захихикал, смотря на то, как Эмма продолжает смотреть на него. «Ах, как приятно усиливать каждый ингредиент по мере его использования, чтобы получить максимум вкуса и питательных веществ, которые он содержит. Что ж, Гарри, когда-нибудь ты станешь прекрасным мужем. Полагаю, мне лучше позаботиться об этом пораньше, если я хочу получить хоть кусочек. Итак, ты свободен?» Похоже, сестра Гермионы была шутницей. В ответ на вопрос Гарри протянул руку, а на его пальце красовалось обручальное кольцо. Глаза Гермионы тут же расширились от удивления.